«Мы пришли ко второй половине пещеры», — сказал проводник. «Помогите сдвинуть эти камни, и мы будем у цели». Мексиканец указал на правую сторону грота, где лежало несколько больших камней. Прим заметил сквозь щели между камнями красный свет. Проводник попросил его снять плащ, положить факел и помочь убрать камни. Прим, ничего не подозревая, сбросил с себя тяжелый плащ, спрятал пистолет в карман и приготовился схватить первый камень. Внезапно от сквозняка оба факела потухли, и они опять оказались в темноте. «Это ничего», — успокоил мексиканец. «Через несколько минут у нас будет свет, он уже виден сквозь щели». «И в освещенной части этой проклятой пещеры мы найдем, наконец, генералов или их представителей?» «Что, ваше терпение уже лопнуло? Вы найдете больше, чем ожидаете, господин граф». «Как мне это понимать?» «Как угодно. Мы пришли на место». Камень подался. Прим и мексиканец отскочили в сторону. Перед ними лежал длинный широкий проход, освещенный красноватым светом. Маршал Испании с изумлением смотрел на открывшуюся его глазам картину. В 20 шагах от того места, где стоял мексиканец, за догоравшим костром сидели 6 испанских солдат. По-видимому, они не слышали шума, причиненного падением камня, и сидели не шевелясь, поджав под себя ноги. Казалось, они дремали. Кроме этих 6 солдат в пещере никого не было. Прим непонимающе взглянул на своего проводника, бородатое лицо которого с сумрачно мерцавшими глазами вдруг неприятно поразило его. «Не угодно ли, господин маршал?» — сказал мексиканец, показывая рукой на пещеру, куда легко можно было пробраться через несколько небольших камней. Внезапно Прим ощутил какое-то неведомое ему прежде чувство мистического страха и вздрогнул. «Что означают эти 6 солдат?» — спросил он. «Это почетный караул для фельдмаршала иностранных войск», — ответил провожатый с язвительной усмешкой, который, однако, Прим не заметил. «Почетный караул, кажется, спит», — пробормотал он. В эту минуту из глубины пещеры вышли 2 монаха и закутанный в плащ мексиканец. Прим с ужасом увидел, что 6 его солдат оставались сидеть в прежнем положении. Предчувствуя недоброе, он решительно направился к ним, между тем, как называвшийся Мигуэлем остался у входа. 3 незнакомых человека стали приближаться. Один из них был монах Флорентино, передавший ему таинственное приглашение. Они остановились, ожидая, что скажет маршал Испании. Прим подошел к первому солдату и дотронулся до его плеча. Он увидел искаженное лицо и неподвижные глаза и понял, что перед ним 6 трупов. Он сорвал у одного кивер с головы, на темени зияла глубокая рана. Прим отшатнулся. «Где я? В шайке разбойников?» — воскликнул он гневно и, схватив пистолет, стал взводить курок. «Так наказывает Мексика тех, кто хочет поживиться ее добром, гражданин Испании», — наглым тоном ответил человек, сопровождавший монахов. «Черт возьми, я отомщу за смерть своих солдат!» — крикнул Прим вне себя от ярости. «Вас постигнет участь вашей неподвижной лейб-гвардии, которой вздумалось искать в пещере сокровища ацтеков. Вы и ваши люди обречены на смерть». «Будьте вы прокляты! Значит, вы подлым образом заманили меня в западню? Но разве я безоружен?» Прим высоко поднял пистолет и выстрелил. Он попал в монаха Флорентино, только что поднявшего руки, чтобы произнести проклятие. Через минуту со страшным шумом прогремели еще 2 выстрела, и пещера наполнилась дымом пороха. Пуля проводника монахов, выстрелившего вместе с Примом, пролетела мимо и попала в стену пещеры. Но пуля Прима оказалась более меткой, и мексиканец упал на землю, купаясь в собственной крови. «Убейте разбойника! Убейте проклятого!» — стонал он. «Не выпускайте грабителя церкви живым!» Пещера имела страшный вид.